есть день, у кого-то есть ночь, у кого-то есть сын, у кого-то есть дочь, у кого-то есть друг, у кого-то есть враг, у кого-то есть нож, у кого-то кулак. Но у меня ничего в жизни нет. Но у меня ничего в жизни нет. Смогли мы стать.